Бах, земля мгновенно потемнела, в результате чего почти 100-метровый кровавый питон мгновенно взорвался под бесчисленными изумленными взглядами. Смотря на эту сцену, ухмылка на лице Цао Чжэня и радость Тэнуя мгновенно застыли, и несравненный ужас быстро появился в глубине их глаз. Это была истинная сила боевого искусства стадии проявления, неостановимое разрушение. Глава 306. Безопасно отступая. Как это возможно? Смотря на гигантского питона, который был раздавлен огромным золотым пальцем, оттенок шока промелькнул на лице Цао Чжэня. Сразу он быстро отступил и взмахнул кулаками, после чего появились гигантские кулаки Юань силы. Затем они яростно сделали выпад в сторону Линь Дуна. «Ты проиграешь». Увидев, что Цао Чжэнь все еще сопротивляется, глаза Линь Дуна похолодели. Сразу он нажал ладонью вниз, и гигантский золотой палец рванул, а все кулаки Юань силы были уничтожены. Затем он яростно столкнулся с защитой Юань силы, которая была перед ним. Бах! После атаки пальца, защита Юань силы, которая была по всему телу Цао Чжэня, мгновенно испарилась. С непреодолимой силой он проткнул защиту и мощно ударил в тело. После громкого взрыва Цао Чжэнь был отброшен назад на несколько сотен метров. В то же время его тело разорвало несколько высоких зданий вдоль пути, после чего он смог неуклюже стабилизировать себя. БЗЗ БЗЗ. Восстановив равновесие, лицо Цао Чжэня было бледным и зеленым. Наконец он больше не мог сопротивляться, и его невольно вырвало кровью. Несмотря на то, что он был практиком в полушаге от стадии проявления, он все еще не мог противостоять силе атаки пальцем Линь Дуна. Цао Чжэнь на самом деле был побежден. Смотря на заметно ослабшего Цао Чжэня, который рвался кровью, ахи сразу вспыхнули в великом марионеточном городе. Многочисленные пары глаз уставились с шоком и страхом на молодую фигуру в воздухе. Прямо сейчас золотое свечение на горизонте не полностью испарилось. Под покровом золотого свечения эта фигура казалась неостановимым боевым божеством. Все элитные практики Великой Дьявольской Секты и Боевого Альянса были ошеломлены этим зрелищем. Му Цань Цань, Ву Ци и остальные невольно втянули холодный воздух. Никто из них не ожидал, что Линь Дун действительно может победить практик в полушаге от стадии проявления. Как это возможно? Тэн Лэй и другие практики культа жуткой марионетки были настолько встревожены этим зрелищем, что побледнели. Некоторые даже невольно вскрикнули. Этот результат застал всех врасплох. Никто не ожидал, что Цао Чжэнь с силой полушага к стадии проявления может проиграть Линь Дуну, который был только на начальной стадии создания Ци. Под бесчисленными обезумевшими взглядами толпы, лицо Цао Чжэня было очень мрачным. Он, видимо, недооценил силу боевого искусства стадии проявления. На этот раз он действительно потерял лицо. «Ты хочешь мое боевое искусство стадии проявления? С твоими текущими способностями, ты все еще осмеливаешься произносить такие слова?» Линь Дун парил в воздухе и смотрел на Цао Чжэня, чье лицо было в движении, и усмехнулся. Лицо Цао Чжэня было мрачным, и он злобно смахнул кровь с губ. Затем он поднял голову и посмотрел на золотую светящуюся фигуру и крикнул. «Боевое искусство стадии проявления действительно мощное. Однако, мальчишка, с твоей силой стадии создания Ци, сколько раз ты можешь выполнить предыдущую атаку?» Цао Чжэнь действительно был элитным практиком в полушаге от стадии проявления. Несмотря на то, что Линь Дун травмировал его, он не потерял свою боевую способность. На самом деле он понимал, что несмотря на то, что боевое искусство стадии проявления было мощным, Линь Дун понес огромные потери, чтобы выполнить его. Поэтому, основываясь на текущей силе Линь Дуна, для него будет трудно выполнить это боевое искусство последовательно. Глаза Линь Дуна сверкали. Его сила на самом деле не могла сравниться с Цао Чжэнем. Несмотря на то, что он мог полагаться на заключающий небесный палец, чтобы победить его, он знал, что не сможет убить. Однако, заключающий небесный палец не был единственным трюком в его рукаве. «Ха-ха, после сегодняшнего боя, я уже заставил тебя потерять всю репутацию. Кровавая убийственная рука Цао Чжэнь ничего собой не представляет». Линь Дун холодно усмехнулся и сказал. Услышав его слова, выражение Цао Чжэня изменилось, и его глаза наполнились плотным убийственным намерением. «Дядя Цао Чжэнь, это небольшая проблема. Чтобы иметь неудачу в этот раз, тебе просто нужно задержать этого сопляка на некоторое время. Я уже тайно влил ментальную энергию в сигнальный талисман и сообщил в штаб об этом инциденте. Они, безусловно, вышлют элитных практиков. Тогда, даже если у этого мальчишки есть боевое искусство стадии проявления, он не сможет сбежать. Когда царь Жень был разгневан, Тенлей вдруг закричал: «Ха-ха, отлично!» Услышав его слова, царь Жень сначала опешил. Затем он от души рассмеялся и холодно посмотрел на Линь Дуна. Вне зависимости от того, насколько тот был мощным, когда придет подкрепление из штаба, он безусловно не сможет уйти живым. В конце концов, независимо от того, насколько силен один человек, он не в состоянии бороться против целой секты. Услышав крик Тенлея, глаза Линь Дуна потемнели. «Эти парни действительно ищут смерть. Так как вы хотите остановить меня, то я убью вас всех». После того, как Линь Дун усмехнулся, его фигура мелькнула, и он взял инициативу и бросился в сторону Цао Чжэня. Между тем, мощная юань сила, окружающая его тело, начала распространяться. Увидев, что Линь Дун мчится к нему, Цао Чжэнь был в шоке. Ранее пострадав от рук Линь Дуна, он теперь опасался его. Поэтому он решил не сражаться, а на самом деле отступил. Так как он уже решил не сражаться, то все, что ему нужно было сделать, это задержать Линь Дуна. Затем, когда подкрепление придет, он присоединится к ним и убьет Линь Дуна. Хех. Однако, когда Цао Чжэнь быстро отступил, Линь Дун вдруг сделал разворот и сразу отказался от своей цели и повернулся к Тенлею. Оказывается, его целью был не Цао Чжэнь, а Тенлей. В конце концов, причина, по которой Линь Дун пришел в великий марионеточный город, во-первых, это установить свое господство, и во-вторых, чтобы захватить кого-нибудь важного и получить информацию относительно древнего символа пожирания. Теперь, когда он уже установил свое господство, настало время захватить кого-нибудь. Несмотря на то, что статус Цао Чжэня был довольно высок, он все еще был практиком в полушаге от стадии проявления, поэтому его будет довольно трудно захватить. В этом случае Тенлей был лучшим вариантом, так как занимал довольно высокий статус в культе жуткой марионетки. Кроме того, прямо сейчас он не представлял никакой угрозы для Линь Дуна. «Остановите его!» Увидев, что Линь Дун мчится к нему, выражение Тенлея изменилось, и он поспешно крикнул. Услышав его крик, трое практиков стадии создания Ци быстро выполнили мощные боевые искусства и попытались оттолкнуть Линь Дуна. «Проваливайте!» Однако, столкнувшись с тремя этими практиками, Линь Дун холодно крикнул. Потом он сжал ладонь и сразу же материализовал гигантскую золотую платформу и яростно швырнул ее в сторону Трия. Бах-бах! Эта золотая платформа пронеслась вперед и протаранила боевые искусства Трия. Затем, без замедления темпа, она яростно хлопнула троих практиков культа жуткой марионетки. Сразу же трое улетели как пушечные ядра, и их рвало кровью по пути. Насильно сдув троих практиков, фигура Линь Дуна мелькнула, и он быстро погнался за Тенлеем, который спасал свою жизнь. Юань сила вздыбилась на его гигантской ладони и сильно ударила последнего. Высшая техника вурдалака, жуткий дьявольский вой. Увидев несущегося Линь Дуна, выражение Тенлея резко изменилось. Сразу он выполнил свои секретные техники. Пронзительная звуковая волна ментальной энергии вспыхнула и быстро понеслась в сторону Линь Дуна. Увидев последнее сопротивление Тенлея, Линь Дун невольно усмехнулся. С легким движением сознания, столь же злобный звуковой удар ментальной энергии прокатился вперед и яростно столкнулся со звуковым ударом Тенлея. Бум-бум-бум. Когда их удары столкнулись, серия взрывных звуков сразу вырвалась. «Ты хочешь бороться со мной на основе текущей силы? Мечтай!» После звукового удара, золотое сияние собралось на ладони Линь Дуна, после чего он прошел через плотный звуковой удар и схватил голову Тенлея. Сразу скрытая сила вырвалась вперед и заставила Тенлея потерять сознание. Шаги Линь Дуна были как вспышка. Толпа только увидела, что он планировал сделать ход против Цао Чжэня, после чего сразу три члена культа жуткой марионетки и даже Тенлей были схвачены им, как пара мертвых собак. «Ублюдок, освободи Тенлея!» Цао Чжэнь наконец пришел в себя. Сразу его лицо стало зеленым. Если Линь Дун захватит Тенлея перед всеми этими членами культа жуткой марионетки, то их культ потеряет всю честь сегодня. Крикнув, Цао Чжэнь еще раз рванул вперед. Между тем, кровавое свечение взымалось на его руках, и он ударил прямо в Линь Дуна. Ха-ха. Однако, Линь Дун не обращал внимания на атаку Цао Чжэня. Сразу его фигура мелькнула, и он быстро отступил. Затем он взмахнул ладонью, и символьная марионетка появилась рядом с ним. Он сразу влил 10 тыспелю чистой юань в нее, и символьная марионетка бросилась вперед, храбро столкнувшись с Цао Чжэнем. Бум! Мощная энергетическая ударная волна вспыхнула, в результате чего обе стороны были отброшены. На самом деле, Цао Чжэнь не имел ни малейшего преимущества. Высокоуровневая символьная марионетка. Смотря на эту символьную марионетку, зрачки Цао Чжэня сузились, и он торжественно крикнул: «Ха-ха, кажется, культ жуткой марионетки ничего собой не представляет. Сегодняшняя битва была вполне удовлетворительной. Прощай». Линь Дун тащил бессознательного Тэн Лэя и рассмеялся. Затем он свистнул, и огонек превратился в красную вспышку. После этого он сел на тигра, и тот взмахнул кровавыми крыльями, и молниеносно выскочил из великого марионеточного города. Даже после того, как Линь Дун сбежал, великий марионеточный город молчал, когда разъяренный Цао Чжэнь парил в воздухе. В конце концов, все знали, что с сегодняшнего дня имя Линь Дуна прогремит по всей великой пустынной провинции. Он на самом деле в одиночку спровоцировал весь культ жуткой марионетки, и даже сумел победить практиков полушаги от стадии проявления. В конечном счете, он не только благополучно сбежал, но даже смог захватить одного из них. Его достижение, независимо от того, был ли человек свидетелем лично, или просто слышал о них, были достаточны, чтобы поразить любого. Глава 307. Информация. Красная вспышка пронеслась по небу, как молния, со слабым звуком грома. Скорость этой вспышки была очень быстрой, и она практически пронеслась по всему горизонту в мгновение ока, прежде чем медленно приземлилась на вершине глубоко в горах. Линь Дун спрыгнул с тигра и небрежно скинул бессознательного Тэн Лэя на землю, бросив быстрый взгляд позади. Это место уже было на некотором расстоянии от великого марионеточного города, и он был крайне осторожен во время отступления. Вероятно, даже с силой культа жуткой марионетки, они найдут погоню трудным делом. Я не думал, что на самом деле будет практик в полушаге от стадии проявления в великом марионеточном городе. Силу культа жуткой марионетки действительно не следует недооценивать. Линь Дун слегка нахмурился. В этот раз, его первоначально было достаточно, чтобы уничтожить отделение культа жуткой марионетки, но появление Цао Чжэня испортило планы Линь Дуна. С текущей силой, практически никто не может сражаться с ним на стадии создания ци, но когда он сталкивается с практиком в полушаге от стадии проявления, как Цао Чжэнь, даже Линь Дун найдет это хлопотным. Как он говорил ранее, он мог победить практика в полушаге от стадии проявления, как Цао Чжэнь, заимствуя силу заключающего небесного пальца, но не было никакого способа, чтобы убить последнего. Независимо ни от чего, разница между этими силами все еще есть. Конечно, если бы он опирался на силу маленького куницы, убить Цао Чжэня было бы совсем другим делом, но если бы он сделал так, то разоблачил бы силу маленького куницы. Линь Дун не был готов показывать козыри перед бесчисленным множеством людей. К счастью, моя цель была достигнута. Линь Дун вдруг посмотрел в сторону Тэн Лэя и сказал безразличным тоном: «Если ты очнулся, тогда открой глаза. Если от тебя не будет никакой пользы, то мне нет необходимости держать тебя живым». Услышав слова Линь Дуна, плотно закрытые глаза Тэн Лэя сразу открылись. Он носил ледяное выражение, когда смотрел на Линь Дуна, и сказал строгим голосом: «Линь Дун, ты действительно хочешь полностью оскорбить наш культ жуткой марионетки? Разве все достигло этой точки не из-за тебя?» Линь Дун усмехнулся. После этого он посмотрел на Тэн Лэя с ледяным светом в глазах. «Ты хотел оставить меня умирать в древней скрижали, так как думал, что я не смогу сбежать. Этот долг должен быть оплачен, верно? Ты думаешь, что осмелишься взять реванш?» Тэн Лэй глумился и быстро ударил ладонью землю, поспешно отступив. Рык. Однако, когда Тэн Лэй отступил, вдруг раздался яростный рев. После этого кровавый питоний хвост быстро пронесся вперед, как молния, и врезался в тело Тэн Лэя. Шлеп. Получив этот тяжелый удар, лицо Тэн Лэя покраснело, и его тут же вырвало кровью, и его тело сильно столкнулось с валуном. «Неужели ты думаешь, что я не посмею тебя убить?» Взгляд Линь Дуна был безразличным. С легким движением сознания, ментальная энергия появилась и медленно парила перед Тэн Лэем, в результате чего он не осмеливался двигаться. «Что ты хочешь?» Выражение Тэн Лэя было смешанным красным и зеленым. Он чувствовал, что убийственное намерение хлынуло из глаз Линь Дуна, и после нескольких обменов он знал, что Линь Дун не был сострадательным. Таким образом, Тэн Лэй мог только неохотно прокричать в ответ: «Я хочу знать некоторую информацию о вашем культе». Линь Дун улыбнулся и сказал: «Мечтай. Более того, я боюсь, что чем больше ты узнаешь, тем больше поймешь, Как глупы твои действия, глумился Тенлей. Знаешь, есть некоторые духовные искусства, которые способны искать воспоминания человека. Однако, после их использования разум жертвы станет неясным. Я считаю, что ты не хочешь, чтобы я использовал такие методы, верно? Улыбнулся Линь Дун. Ты, услышав это, выражение Тенлея сразу изменилось. Он, естественно, слышал об этих крайне порочных навыках. Они имели очень серьезные последствия для жертв, и небольшой промах может даже сделать умственно отсталым. Что ты хочешь знать? С легким колебанием выражения, Тенлей стиснул зубы и сказал. Несмотря на то, что он не понимал, пугает его Линь Дун или нет, Тенлей не хотел рисковать своей жизнью. Увидев это, Линь Дун улыбнулся. Он, естественно, не знал какие-либо из этих порочных навыков, но использование их, чтобы напугать Тенлея, явно имело хороший результат. Во время последнего открытия древней скрижали, ваш культ получил кое-что на дне логова символьных марионеток, верно? Услышав это, зрачки Тенлея резко сузились. После этого он опустил голову и глумился. Я не знаю. Хух Линь Дун тихо вздохнул. Он взмахнул рукавом, и огонь ментальной энергии безжалостно врезался в голову Тенлея. Волны раскаленной энергии лихорадочно распространялись во дворце Нивань последнего, обжигая ментальную энергию внутри. Ах, когда его дворец Нивань был захвачен пожаром, Тенлей жалобно вскрикнул. Эта боль была в несколько раз интенсивнее, чем раны плоти. Стоя с руками за спиной, Линь Дун безучастно наблюдал за Тенлеем, когда тот катался по земле, позволяя ему несчастно вопить. «Стой, я скажу». Под безразличным взглядом Линь Дуна, Тенлей сопротивлялся в течение нескольких минут, после чего его грубый голос быстро раздался. У него не было места для компромисса, ведь если он по-прежнему будет сжигаться огнем ментальной энергии, его дворец Нивань будет сожжен дотла, и для него это будет хуже смерти. Два пальца Линь Дуна согнулись, и огонь ментальной энергии улетел, пока он спокойно смотрел на мертвенно-бледного Тенлея. В прошлый раз, когда древняя скрижаль открылась, наш культ жуткой марионетки действительно получил очень загадочный объект их логова символьных марионеток. Тенлея глотал воздух, когда его хриплый голос звучал. Где этот объект сейчас? Линь Дун играл с огнем ментальной энергии на своих пальцах, и рябь появилась в его глазах, когда он спросил. В жутком марионеточном городе. Мой отец заперся с тех пор, как получил этот объект. Хотя я не знаю точно, что это такое, это не должно быть обычной вещью. Жуткий марионеточный город. Линь Дун слегка нахмурился. Это была штаб-квартира культа жуткой марионетки, и она хорошо охранялась. Количество сильных практиков там было в несколько раз больше, чем в великом марионеточном городе. Он мог ходить по великому марионеточному городу, но он и заблуждался о своих шансах в жутком марионеточном городе. Два дня назад я получил новость, что мой отец собирает всех практиков культа через 10 дней, потому что обнаружил печать на загадочном объекте, и чтобы воспользоваться им, надо, чтобы печать была сломана. Печать очень мощная, и он много раз пытался, но все закончилось неудачей. Поэтому, на этот раз он намерен собрать силу всего культа, и силой сломать печать. Услышав эти слова, выражение Линь Дуна внезапно стало серьезным. Глава культа жуткой марионетки был необычной личностью. Он на самом деле смог ощутить печать на древнем символе пожирания. Линь Дун, хотя я не знаю, насколько мощная печать, оставленная черноглазым старцем, если глава культа действительно сломает печать и получит древний символ пожирания, никто во всей Великой Империи Янь не сможет остановить его. Голос маленького куницы раздался в голове Линь Дуна. Линь Дун молча кивнул головой. Независимо ни от чего, ему нежно получить древний символ пожирания. Только таким образом он сможет превзойти Линь Лантяня на сборе клана через год. Сколько практиков стадии проявления в культе жуткой марионетки? Глаза Линь Дуна мерцали, и он снова спросил. Включая моего отца, есть три практика стадии проявления. Сказав эти слова, в глазах Тенлея была видна гордость. Даже во всей Великой Империи Янь такая мощь была значительной. Три практика стадии проявления. Этот состав был очень мощным, и серьезный взгляд промелькнул в глазах Линь Дуна. С его текущей силой он мог только сравниться с практиком в полушаге от стадии проявления, но если он встретит практика начальной стадии проявления, его шансы будут крайне малы. Конечно, если маленький куница тайно поможет, он сможет сражаться. Однако, там был не один, а три практика стадии проявления в культе жуткой марионетки. Как и следовало ожидать от одной из топ-фракций Великой Пустынной Провинции, Линь Дун поджал губы. Похоже, культ жуткой марионетки был как львиное логово. Если он хотел вырвать древний символ пожирания у них, сложность была высокой. Однако, независимо от сложности, это все равно не могло рассеять мысли Линь Дуна о захвате. «Что ты планируешь делать?» Маленький Куница также понимал сложность этого вопроса, поэтому спросил. Даже если он восстановил некоторую силу, он мог только сражаться против практика начальной стадии проявления. Было ясно, что сила культа жуткой марионетки превзошла все границы, с которыми он мог иметь дело. «Давай сперва пойдем в жуткий марионеточный город и подождем шанса». Взгляд Линь Дуна мерцал, когда он мысленно ответил. «Это, безусловно, не будет легким делом для культа жуткой марионетки, чтобы сломать печать на древнем символе пожирания, и, возможно, будут некоторые изменения на половине пути. Если придет время, это может быть лучшим шансом, чтобы сделать свой ход. Как только древний символ пожирания попадет в руки Линь Дуна, он сразу сбежит в отдаленное место, появится только после того, как успешно переработает его. Тогда его сила значительно возрастет, и ему больше не нужно будет бояться культа жуткой марионетки. Хорошо. В ответ на это у маленького Куницы не было никаких возражений. Из того, что он мог видеть, если они смогут получить древний символ пожирания, независимо от того, насколько велик цена, которую они заплатят, это будет того стоить. Взять немного риска было мелочью. После небольшого обсуждения с маленьким Куницей, Линь Дун решился и бросил взгляд в сторону Тэн Лэя. Когда последний увидел это, он сразу стал нервничать. «Я уже сказал тебе все, что ты хотел знать, что ты еще хочешь». Линь Дун слегка улыбнулся и потер подбородок, после чего протянул руку и, сияя, сказал: «Ты получил боевое искусство 9 уровня в скрижали боевого проявления, пришло время передать его». Несмотря на то, что у Линь Дуна уже было боевое искусство стадии проявления, его потребление было слишком высоко. Если не придет решающий момент, он не будет его легко использовать. И хотя боевое искусство 9 уровня не могло сравниться с боевым искусством проявления, оно все еще было не слабым. Если Линь Дун сможет получить одно, его боевая сила немного вырастет, и это будет здорово для него, так как он планировал отправиться в культ жуткой марионетки. Конечно, это было хорошо для Линь Дуна, но когда Тэн Лэй услышал эти слова, его лицо мгновенно стало крайне уродливым. Черное сердце Линь Дуна далеко превзошло его ожидания. Глава 308. 9 разрушительных фиолетовых теней. «Ну что, ты готов?» Смотря на хмурого Тэн Лэя, Линь Дун мягко улыбнулся. Однако, для Тэн Лэя его улыбка выглядела как у дьявола. Боевое искусство, полученное от скрижали боевого проявления, запечатлено в уме. «Как я могу дать его тебе?» Тэн Лэй стиснул зубы и ответил: «То, что я хочу, это наследие боевого искусства, отпечатанное в твоей голове». Линь Дун мягко улыбнулся и сказал: «Он, естественно, знал об этом факте. Боевое искусство, полученное от скрижали боевого проявления, не имеет физической формы. Оно отпечатано в уме, и к нему можно свободно получить доступ. До тех пор, пока другой сможет получить наследие боевого искусства, они могут узнать это боевое искусство». Это было похоже на то, как Линь Дун получил заключающий небесный палец. Если бы он был пойман Тэн Лэем, тот, безусловно, использовал бы все возможные средства, чтобы принудительно извлечь наследие боевого искусства. «Ты», услышав его слова, выражение лица Тэн Лэя мгновенно изменилось. Когда он собирался наброситься, несколько огней ментальной энергии начали парить над ним. Их своеобразная температура заставляла тело почувствовать озноб. Смотря на эти огни ментальной энергии, выражение лица Тэн Лэя было в движении. В конечном счете, он уступил и позволил воспользоваться собой. Прямо сейчас у него не было выбора, кроме как сдаться. Думая об этом, Тэн Лэй закрыл глаза, и светящийся фиолетовый шар медленно вышел из его головы. Слабо можно было увидеть толстую фиолетовую книгу в центре этого шара. Смотря на этот светящийся фиолетовый шар, Линь Дун улыбнулся и протянул руку, сразу схватив его. Затем всасывающая сила возникла из его ладони и всосала шар в тело. Когда шар вошел в его тело, большое количество информации быстро появилось в его сознании и превратилось в 4 больших фиолетовых слова. 9 разрушительных фиолетовых теней. Линь Дун мягко закрыл глаза, постепенно начиная понимать различные методы развития этого боевого искусства. Спустя примерно 10 минут, Линь Дун открыл глаза с довольной улыбкой на лице. Эти 9 разрушительных фиолетовых теней действительно были боевым искусством 9 уровня. С определенной точки зрения, оно не проигрывало финальной технике небесной чешуйчатой алебарды. В конце концов, оно было получено из скрижали боевого проявления и должно быть достаточно мощным. Используя различные методы развития, полученные из фиолетового шара, а также духовную область каменного талисмана, я должен быть в состоянии быстро справиться с этими 9 разрушительными фиолетовыми тенями, Линь Дун мысленно пробормотал. К счастью, боевое искусство пришло с большим количеством предшествующего опыта совершенствования, и это позволит Линь Дуну пойти по короткому пути. В противном случае, если он хочет овладеть им, без нескольких месяцев, это было бы невозможной задачей. «Я уже дал тебе свое боевое искусство, почему ты не отпускаешь меня?» Лицо Тэн Лэя было темным, когда он спросил. Линь Дун улыбнулся. Однако, прежде чем Тэн Лэй смог среагировать, красная вспышка вдруг пронеслась вперед и яростно ударила его в голову и мгновенно вырубила. «Отпустить тебя так легко!» Мечтая, смотря на бессознательного Тэн Лэя, Линь Дун невольно покачал головой. Затем он нагнулся и вытащил Цань Кунь мешок из его тела. Линь Дун перекидывал Цань Кунь мешок в своих руках, после чего его ментальная энергия просочилась. Затем, улыбка на его лице стала шире. Внутри Цань Кунь мешка Тэн Лэя было много пилюль чистой юань, примерно 300 тыс. В сочетании с его пилюлями, у Линь Дуна теперь было около 700 тыс. Короче говоря, это считается довольно хорошим количеством. С учетом всех этих пилюль чистой юань, он не только мог использовать свою высокоуровневую марионетку, но также мог использовать ИС, чтобы поднимать свою силу во время выполнения боевых искусств. Таким образом, это может помочь преодолеть разрыв между ним и другими. Когда ты планируешь отправиться в жуткий марионеточный город? Маленький куница появился в этот момент и спросил. Для начала я отдохну несколько дней, Линь Дун серьезно сказал. Жуткий марионеточный город, несомненно, был ямой, заполненной драконами и тиграми. Были бесчисленные практики в культе жуткой марионетки, и их количество превосходило великий марионеточный город. Поэтому он должен полностью подготовиться в первую очередь. По крайней мере, он хотел овладеть 9 разрушительными фиолетовыми тенями. Что насчет этого парня? Маленький куница указал на бессознательного Тэн Лэя. Пока пощадим его. Его отец глава культа, и мы, может быть, сможем использовать его для обмена, сказал Линь Дун. Хех, я не думаю, что глава культа жуткой марионетки будет обменивать этого парня на древний символ пожирания. Маленький куница странно улыбнулся и сказал. Независимо от того, согласится ли старик, если мы оставим его, это, по крайней мере, заставит практиков культа жуткой марионетки действовать осторожнее. Линь Дун улыбнулся. Недолго думая, он бросил Тэн Лэя на спину огонька, и они снова помчались к горизонту. Сейчас ему нежно было совершенно спокойное место, чтобы освоить 9 разрушительных фиолетовых теней. В течение следующих нескольких дней, Линь Дун полностью исчез из поля зрения людей. Никто не смог обнаружить его следы. Что касается его исчезновения, самым разъяренным был культ жуткой марионетки. Целое отделение, в котором даже был практик в полушаге от стадии проявления, не смогло остановить Линь Дуна, и даже позволило ему захватить Тэн Лэя. Новости об этом вопросе быстро распространились по всей великой пустынной провинции, и заставило их стать частью шутки у различных фракций. Культ жуткой марионетки был одним из топ-фракций в великой пустынной провинции. Они, естественно, вызывали у других зависть. Теперь, когда культ жуткой марионетки страдал, многие были рады их несчастью. Культ жуткой марионетки действительно был разгневан провокацией Линь Дуна. Мало того, что они послали множество людей искать его, они также выпустили плакат о розыске, и даже предложили щедрое вознаграждение для тех, кто может предоставить информацию о местонахождении Линь Дуна. Кроме того, если информация помогла им успешно захватить его, не только можно получить боевое искусство 8 уровня, но также 50 тыс пилюль чистой юань. Эта награда была очень щедрой, и несомненно вызвала переполох во всей великой пустынной провинции, обольстив многочисленных практиков. Из-за этой награды, похоже, вся великая пустынная провинция искала местонахождение Линь Дуна. Однако, даже несмотря на то, что культ жуткой марионетки использовал большинство своих людей, чтобы найти Линь Дуна, они не достигли многого. С того дня, как он покинул великий марионеточный город, Линь Дун исчез, как призрак, и не было никаких новостей о нем. Этот факт разочаровал многих людей. Однако, великая пустынная провинция была очень обширна, и была заполнена бесчисленными горными хребтами, с демоническими зверями, спрятанными в них. Поэтому, если человек хотел скрыться, было очень трудно найти его. Поэтому, несмотря на то, что щедрая награда, предложенная культом жуткой марионетки, заставила всю великую пустынную провинцию разогреться, никто не смог получить вознаграждение. Когда они тщательно искали Линь Дуна, время быстро прошло. В мгновение ока, 7 дней промелькнули без следа. 7 дней поиска не дали никаких результатов. Этот факт заставил некоторые фракции радоваться их страданиям. Однако, когда они думали, что у культа жуткой марионетки закончится терпение, они неожиданно поняли, что члены культа отказались от поиска, и вместо этого направились в штаб-квартиру в жутком марионеточном городе. Их действия казались, как будто они махнули рукой на поиски Линь Дуна и спасение Тенлея, и некоторые люди были тайно озадачены. Однако, независимо от того, что люди думали, в последующие дни культ жуткой марионетки стал зловеще тихим. Несколько элитных практиков охраняли культ жуткой марионетки как крепость, и те, кто входил или выходил, были подвергнуты строгому осмотру. Нехарактерные действия культа привлекли к себе внимание других фракций. Даже мощные фракции, как Великая Дьявольская Секта и Боевой Альянс, обратили свое внимание на жуткий марионеточный город. Они были хорошо осведомлены о характере культа жуткой марионетки, и знали, что те не будут делать такое грандиозное шоу, если не происходило чего-то очень важного. Несмотря на то, что они до сих пор не знали, какое событие происходит, на основе того факта, что поиски Линь Дуна и спасение Тенлея были приостановлены, событие должно быть страшно важным. В этом случае, это побудило интерес других фракций. Им было любопытно, какое событие может заставить мощный культ жуткой марионетки действовать таким тщательным образом. В то время как внимание различных фракций собралось на жутком марионеточном городе, далеко на горном хребте, фигура погрузилась в изучение боевого искусства. Это был бамбуковый лес. Пышная зелень заполонила взгляд, и это было очень мирным зрелищем. Молодой человек тихо сидел в этом бамбуковом лесу, а его фигура была прямой, как палка. Несмотря на то, что он совершенно не двигался, грозная аура выходила из него. Когда несколько бамбуковых листьев дрейфовали вниз и упали перед этой фигурой, они мгновенно были разделены на две части. В тот момент, когда листья разделились на части, плотно закрытые глаза Линь Дуна начали постепенно открываться. Сразу же он мгновенно двинулся. БЗЗ. Шаги Линь Дуна были своеобразными. На самом деле, сразу после того, как он сделал шаг, появилась иллюзорная фигура. И в этом момент, вибрации юань силы, окружающие тело Линь Дуна, мгновенно вздулись. БЗЗ БЗЗ. Продолжая делать шаги вперед, в мгновение ока он сделал 9 шагов, как будто ступая по облакам. После этих шагов появилось 7 иллюзорных фигур. Бум. Когда появилась 7-я фигура, Линь Дун, который несся вперед, мгновенно замер. В то же время волны юань силы на его теле, казалось, достигли точки кипения. 9 разрушительных фиолетовых теней. Глубокий рев внезапно вырвался из уст Линь Дуна. Его кулаки взлетали, неся с собой мощную юань силу, которая изверглась, как вулкан. Бум. После того, как Линь Дун запустил свой кулак, мощная юань сила мгновенно вырвалась из его тела. Затем, чрезвычайно грозное яркое золотое свечение мелькнуло в бамбуковом лесу. Бах-бах-бах, где золотое сияние проходило, каждый бамбук в радиусе нескольких десятков метров был разорван в пыль, которая заполнила горизонт. Когда эта пыль распространилась, земля мгновенно стала блестящей, как зеркало. Фух, глубоко выдохнув облачко белого воздуха, Линь Дун посмотрел на огромный бамбуковый лес и мягко улыбнулся. 8 дней совершенствования. Несмотря на то, что он все еще не достиг той стадии, когда мог создать все 9 иллюзорных фигур, он сделал довольно хороший прогресс. Время пришло. Линь Дун поднял голову и посмотрел в сторону жуткого марионеточного города, а его взгляд стал более серьезным. Он знал, что место, куда он направляется, наполнено опасностью и невзгодами. Однако, независимо от того, насколько это опасно, он по-прежнему должен отправиться туда. Глава 309. Жуткий марионеточный город. Жуткий марионеточный город располагался на впечатляющем и знаменитом горном хребте таинственной Черной Инь. На протяжении всего года, грозный, пробирающий до костей холод, окутывал весь этот горный хребет, и, следовательно, обычные люди не могли оставаться здесь слишком долго, иначе холодная ци войдет в их тела и заморозит кровь. Говорили, что была расщелина таинственной черной инь в самой глубокой части горного хребта. Никто не знал, насколько глубока эта расщелина, и какой пугающий первобытный холодный ветер собрался там. Внутри расщелины этот ветер атаковал со всех сторон, что приводило к формированию первобытных холодных вихрей различных размеров. После того, как человек будет втянут в него, даже практик стадии проявления столкнется с верной смертью. Таким образом, расщелина таинственной черной инь была запретной зоной на горном хребте. Даже среди многих горных хребтов в великой пустынной провинции, площадь горного хребта таинственной черной инь была на верхушке. Горный хребет был переполнен демоническими зверями, и неизвестно, сколько мощных практиков там умерло. Кроме того, заманчивые сокровища были в пределах горного хребта, и время от времени некоторые удачливые ребята находили места, где пали мощные практики, и таким образом получали многочисленные боевые искусства и даже духовные сокровища. В связи с этим, несмотря на то, что горный хребет таинственной черной инь был очень опасен, он был одним из самых популярных мест в великой пустынной провинции, и жуткий марионеточный город был создан на главной горе этого хребта. Весь город был построен на горе, представляя собой чрезвычайно великолепное зрелище. Многочисленные люди приходили и уходили в нем, свидетельствуя о его почти пугающей популярности. Линь-Дун стоял у подножия горы таинственной черной инь и смотрел на несравнимо огромный город с небольшим изумлением в глазах. Это был первый раз, когда он видел такой величественный город, и по сравнению с ним, город Янь был сродни селу. Жуткий марионеточный город простирался от подножия горы до самой ее вершины, и по пути были бесчисленные улицы. Каждая улица была просторной и аккуратной, и толпы текли по ним, окутав всю гору суетливым шумом. Никто не мог представить, что на самом деле есть такой величественный город в этом опасном горном хребте. В конце одной из главных улиц у подножия горы, почти 100-метровая городская стена выступала наружу. На городской стене были три больших из сине-черных слова: «Жуткий марионеточный город». Холодная аура, похожая на злобного скелета, лилась и заставляла дрожать всем телом. За пределами огромных городских ворот толпа собралась, как муравьи, в то время как многочисленные практики культа жуткой марионетки стояли на страже у входа в город. Они были очень строгими и проверяли каждого человека, который входил в город. Можно сказать, что безопасность на самом деле была жесткой. Ордер на мой арест висит на городских стенах. Линь-Дун слегка сузил глаза. Он мог видеть свое изображение по всей области у входа в город. Это означало, что он не мог войти здесь. Теперь, когда культ жуткой марионетки сделал такую безопасность, войска из многих других фракций должны броситься сюда. Линь-Дун посмотрел в сторону глубоких гор, окружающих жуткий марионеточный город. Он мог ощутить таинственные и мощные ауры. Похоже, действия культа жуткой марионетки слишком бросаются в глаза. Они хотят сломать печать на древнем символе пожирания, поэтому они не осмелятся сделать даже малейшую ошибку. Эта гора таинственной черной инь окружена очень плотной холодной ци, образующей естественный защитный экран. Если кто-то хочет ворваться, охрана будет оповещена. Маленький куница стоял на плече Линь-Дуна и объяснял: «У тебя есть идеи?» Линь-Дун кивнул головой, чувствуя небольшую головную боль. Как и следовало ожидать от штаб-квартир культа жуткой марионетки, их защита практически безупречна. Хех, хотя эта холодная ци плотная, она не имеет особого смысла против меня. Маленький куница усмехнулся и с гордостью заявил. Услышав это, Линь-Дун вздохнул с облегчением. Он скользнул взглядом, после чего двинулся. Уйдя от главного входа, он искал место, где защита была относительно слабее. Для проникновения Линь-Дун не взял с собой огонька, а оставил его снаружи, чтобы он ожидал сигнала. В конце концов, было множество практиков в жутком марионеточном городе, и если они будут обнаружены, это будет проблемой. Гора таинственной черной инь была очень обширной. Даже при скорости Линь-Дуна, один обход подножия горы потребовал целые полчаса. К счастью, ему удалось найти пустую область с относительно слабой защитой. Линь-Дун спрятался в лесу и смотрел на городскую стену перед собой. Время от времени охранники культа жуткой марионетки патрулировали вершину городской стены. После наблюдения в течение некоторого времени, Линь-Дун обнаружил закономерность патрулей. Ему нужно только разорвать защитный экран холодной ци, прежде чем он сможет войти в город в одно мгновение, никого не предупреждая. Пошли. Это тихое ожидание длилось около 10 минут, прежде чем Линь Дун рванул и полетел в сторону верхней части городской стены. Ву-ву-ву. Когда Линь Дун достиг городской стены, плотная холодная ци врезалась в него, как острые лезвия. Они были огромные и хаотичны, и чувствовались, как будто хотели разрезать Линь Дуна на куски. Столкнувшись с холодной ци, Линь Дун не решился использовать бань-силу, чтобы защитить тело, боясь, что будет обнаружен практиками культа жуткой марионетки. К счастью, маленький куница сделал свой ход, его когти закружили, и темно-фиолетовая мембрана света появилась вокруг Линь Дуна. После появления мембраны, разрывная холодная ци исчезла. Это выглядело, как если бы она была поглощена мембраной света, и не было даже малейшего волнения. Увидев эту сцену, Линь Дун тайно вздохнул с облегчением, после чего увеличил скорость. За несколько мгновений он пролетел почти 100-метровую городскую стену. Достигнув вершины стены, грозная холодная ци также разошлась, но Линь Дун не осмеливался задерживаться, и пронесся через городскую стену, бежав в тень зданий, как призрак. Прогуливаясь в тенях, широкий черный халат и бамбуковая шляпа появились на теле Линь Дуна. Только после этого он вышел и посмотрел на оживленные улицы, после чего вздохнул с облегчением. Интерьер жуткого марионеточного города был настолько огромен, что ошеломлял. Из-за того, что он был построен на горе, было много слоев и этажей. Однако, только основные члены культа жуткой марионетки могли войти в верхние слои. Все остальные могли только оставаться в городе ниже. Линь Дун прогуливался в городе в течение получаса и грубо выяснил размер города. В то же время он тайно спрашивал о новостях, связанных с культом жуткой марионетки. Большинство фракций жуткого марионеточного города подчинялись культу жуткой марионетки. Однако это место было известным городом в великой пустынной провинции, следовательно, не было недостатка в других фракциях. После уплаты относительно большой суммы, Линь Дун получил информацию, которую хотел. Из этой информации Линь Дун выяснил, что большинство практиков культа жуткой марионетки уже собрались на вершине горы. Глава планировал объединить мощь культа, чтобы сломать печать на древнем символе пожирания. Кроме того, время для разрушения печати через 5 часов, когда солнце и луна чередуются. В это время холодная ци будет очень мощной, и культ жуткой марионетки сможет заимствовать эту силу, чтобы увеличить свои шансы. Через 5 часов глава культа действительно нетерпелив. Линь Дун посмотрел в сторону глубины города, на вершину горы таинственной черной инь, и пробормотал про себя. Хе-хе, теперь, когда он вызвал такой переполох, он должен быстро справиться, чтобы избежать долгих беспокойных ночей. Маленький куница усмехнулся в голове Линь Дуна. Линь Дун кивнул головой. После этого он быстро зашагал в глубину жуткого марионеточного города. Раз все так происходит, ему нужно быстро добраться до вершины горы. Чем глубже в город он шел, тем сильнее была безопасность. Кроме того, многие практики культа жуткой марионетки сфокусировались на развитии ментальной энергии, поэтому и чувствительность была очень острой. Таким образом, даже с помощью маленького куницы, Линь Дун не осмеливался быть неосторожным. Потратив 2-3 часа, Линь Дун успешно прорвался через слои безопасности и достиг вершины горы. Вершина горы таинственной черной инь была очень просторной, и множество внушительных зданий возвышались на ней. В центре была площадь шириной почти в 1000 метров. Площадь была сделана из черного камня, и холодная ци бесконечно распространялась снизу, конденсируя холодный туман, который направлялся к небу. Линь Дун стоял в тени высокого здания. На данный момент его присутствие было полностью скрыто с помощью маленького куницы, и даже его дыхание было очень медленным. Вполне вероятно, что даже практик стадии проявления не сможет обнаружить его. Прячась в тени, Линь Дун посмотрел вниз на огромную площадь на расстоянии. На данный момент она была занята бесчисленными практиками культа жуткой марионетки. Эти люди рассредоточились, и каждый человек был в странном положении, образуя громадную формацию. Смотря на войска на площади, выражение Линь Дуна было очень серьезным. Одних только практиков стадии создания ци он уже обнаружил не менее 10. Кроме того, он также нашел 2 в полушаге от стадии проявления. Такой состав был пугающе страшным. Жуткий марионеточный город действительно был гнездом культа жуткой марионетки, и число практиков на самом деле многочисленным. В ответ на эту сцену Линь Дун мог только тайно вздыхать и более тщательно прятать ауру. Если он будет найден, то побег будет тяжелым. Когда Линь Дун молча ждал, небо постепенно потемнело. Вскоре глубокое блестящее солнце и яркая круглая луна медленно появились на небе. БЗЗ. В то время как солнце и луна чередовались, холодная Ци мгновенно активизировалась, и даже слегка излучала призрачный плач, который заставлял волосы встать дыбом. Линь Дун облизнул губы, а его сердце яростно стучало. Он вдруг поднял голову и увидел три фигуры, медленно летящие в небе, после чего они уверенно приземлились в центре площади. Три практика стадии проявления культа жуткой марионетки. Смотря на эти три фигуры, зрачки Линь Дуна мгновенно сузились. От этой троицы он почувствовал гнетущую ауру, которую никогда не испытывал раньше, даже с Цао Чжинем. Очевидно, что эти три парня были главой культа жуткой марионетки и двумя великими старейшинами. Глава 310. Тэнша. Три фигуры медленно спускались в центр черной гигантской площади. Когда они спустились, окружающие практики культа жуткой марионетки мгновенно преклонили колено, после чего раздались их синхронные приветствия. «Приветствуем главу секты, а также левого и правого великих старейшин». Среди этих троих был мужчина, одетый в темно-красную одежду, в то время как пряди его волос источали темный и таинственный блеск. Иногда, когда легкий ветерок проходил мимо и развивал его волосы, они на самом деле корчились, как черная дыра, и возникала слабая всасывающая сила. Этот человек казался среднего возраста, и его лицо было очень бледным. Место меду его бровей было наполнено спокойной и величественной аурой. Однако, холодный изгиб его тонких губ заставлял понять, что этот человек не был добрым Буддой, и он был текущим главой культа жуткой марионетки, Тэнша. Рядом с Тэнша были два беловолосых старика, которые спрятали свои руки в рукава. У этих двух стариков были тощие и костлявые сухие лица, и их глаза были закрыты, создавая впечатление, что они заснули. Однако, в то же время пугающая аура выходила из их тел, постоянно напоминая всем, что они не были обычными людьми. И эти два старейшины имели довольно большой ранг среди членов культа жуткой марионетки, они были сразу после Тэнша. В то же время их называли левым и правым старейшинами. Эти два человека были знаменитыми практиками в великой пустынной провинции, и они были как левая и правая рука Тэнша. Прямой сейчас, левый старейшина открыл веки, и площадь пронеслась перед его глазами. Когда он увидел прекрасное черное небо, окружающее гору таинственной черной инь, заставляющий трепетать холод потек в его темных глазах. Глава, вы уверены, что хотите собрать весь культ, чтобы сломать печать? Сейчас есть некоторые люди, скрывающиеся неподалеку. По расчетам этого старика, великая дьявольская секта и боевой альянс должны быть скрыты рядом. Левый старейшина убрал взгляд и беспечно сказал: «Не волнуйся, жуткий марионеточный город – это не то место, куда любой желающий может войти по своей прихоти. После того, как мы разрушим печать, с содержимым внутри я смогу быстро достичь стадии нирваны». Тогда, не обращая внимания на великую пустынную провинцию, даже во всей Великой Империи Янь вряд ли кто-нибудь сможет сравниться с мной, Тэнша покачал головой. Основываясь на его голосе, он не слишком волновался. Теперь, когда все элитные практики культа собрались здесь, мы можем быть не в состоянии искать Тэнлэя. Правый старейшина также открыл рот и сказал: «Печать судьбы Лэйера еще не разломана, поэтому он еще должен быть жив. Если я смогу уничтожить печать на этом предмете, я смогу ощутить местоположение Лэйера». Что касается этого мальчишки Линь Дуна, в то время этот глава культа удостоверится, что тот заплатит в 1000 раз больше. Голос Тэнша был спокойным. Похоже, он не был возмущен тем, что Тэнлэй в руках Линь Дуна. По-видимому, он был очень коварным человеком. Увидев его действия, левый старейшина мягко кивнул головой. Он понимал, что хотя Тэнша любил Тэнлэя, прямой сейчас, самым важным вопросом для него было сломать печать. Время пришло. Тэнша поднял голову и посмотрел на потемневшее небо. Затем он вдруг протянул руку и медленно опустил ее вниз. Его голос отчетливо раздался в ушах каждого практика культа. Установить формацию 9 жутких демонов. Да. После того, как голос Тэнша раздался, практики культа сразу закричали и шагнули вместе. Затем они прикусили языки и яростно выплюнули полный рот сущности крови, наполненный богатой юань силой. БЗЗ. Эта юань сила быстро прочертила воздух и распространилась. В считанные минуты, почти 100-метровая кровавая формация появилась над площадью. В этот момент вся юань сила в области начала бушевать. Сразу же бесчисленные пары глаз, разбросанные по горе, посмотрели на гигантскую кровавую формацию над горным пиком. Все знали, культ жуткой марионетки уже начал решать вопрос, активировать подземную инэнергию. Смотря на гигантскую кровавую формацию, Тенша снова закричал «Бум!». После этого несколько сотен практиков культа жуткой марионетки яростно хлопнули ладонью по огромной черной площади. Черная инэнергия мгновенно хлынула из трещины, покрыла горизонт. Ву-ву! Когда энергия появилась, гигантская кровавая формация выпустила кровавое свечение и начала быстро искажаться. Как большой кровавый рот, потоки всасывающей силы вырвались из него и полностью поглотили всю инэнергию. Когда инэнергия была поглощена, гигантская кровавая формация увеличилась в несколько раз. Несколько кровавых линий мгновенно вытянулись из нее и окружили почти всю гору таинственной черной инь. Затем несколько очень грозных энергетических ударных волн вырвались изнутри и вызвали серию грохочущих звуков в небе. Смотря на эту гигантскую властную кровавую формацию, независимо от того, был человек внутри или снаружи города, шок был в глазах каждого. Никто не ожидал, что культ жуткой марионетки будет настолько смелым, чтобы создать такое представление. Даже когда культ сталкивался с самыми страшными проблемами, они не использовали такую огромную формацию. Однако, сейчас, что культ жуткой марионетки пытается сделать? Такая пугающе огромная формация. Даже практик стадии проявления не сможет избежать ее. Да, что эти парни пытаются сделать? Не говорите мне, что есть практики стадии нирваны, собирающиеся атаковать их. Бесчисленные шепоты мгновенно вспыхнули за пределами жуткого марионеточного города, в то время как шок и страх появились на лицах некоторых людей. По-видимому, они были озадачены, зачем культ жуткой марионетки внезапно собрал всех своих людей и выполнил такую пугающе огромную формацию. Такая грозная формация, она действительно может взаимодействовать с энергией внутри горы. Тенша действительно достаточно способный Линь Дун скрытно прятался в тени, и когда он поднял голову и посмотрел на гигантскую кровавую формацию, закрывающую небо, серьезное выражение промелькнуло в его глазах. Хех, если бы он не был немного способным, как бы он осмелился сломать печать? Однако это не такой простой вопрос. Способности черноглазого старца практически богоподобны. Даже если эта печать была оставлена несколько тысяч лет назад, ей все еще не следует недооценивать. Маленький куница усмехнулся. Линь Дун слегка кивнул голову, и его взгляд замер. Это потому, что он увидел, что Тенша, который стоял в центре площади, вдруг наклонился и опустился на колени, в то время как обе его ладони были закреплены на ледяной площади. Теперь, когда огромная формация материализовалась, пришло время вызвать древний символ пожирания. Глаза Линь Дуна начали бешено мерцать, когда он смотрел на Тенша. Бум-бум. Под пристальным взглядом Линь Дуна, очень грозные вибрации юань силы внезапно появились внутри тела Тенша. Затем яркая юань сила появилась на его ладони, и он хлопнул по площади. После этого вся гора дрогнула. Чрезвычайно злобная сила вышла из ладони Тенша, как паутина. После этого центр площади мгновенно разрушился, и гигантская черная дыра появилась перед глазами Линь Дуна. В этот момент духовные символы судьбы во дворце Нивань Линь Дуна начали энергично дрожать. В то же время Линь Дун начал чувствовать древние и подавляющие ощущения изнутри черной дыры. Это ощущение – это действительно древний символ пожирания. Маленький куница также чувствовал это ощущение и мгновенно стал возбужденным. Затем глубокий взволнованный рев пронесся в сердце Линь Дуна. БЗЗ, БЗЗ. Крошечные толчки появились на гигантской площади. Однако, под пристальным взглядом бесчисленных глаз, черное свечение вдруг появилось изнутри черной дыры. Сразу же свечение начало подниматься вверх, после чего парило прямо под гигантской кровавой формацией. Когда черный светящийся шар появился, Линь Дун сжал кулак, и его глаза стали кроваво-красными, когда он смотрел на него. Этот черный светящийся шар был около 10 метров, в то время как черное свечение распространялось по округе. Однако, через этот черный свет Линь Дун все еще мог разобрать, что в самой глубине шара безмолвно висел древний символ, размером с череп. Символ испускал неописуемое ощущение древности. Даже ощущение от древней секты в древней скрижали не могло сравниться с ним. Черный древний символ был скрыт в самой глубокой части светящегося шара, как если бы он заснул. Однако, когда этот древний символ начинал вибрировать, он на самом деле превращался в различные структуры черных дыр, и ужасающие вибрации, которые могли все поглотить, постепенно просачиваясь, и даже вызывали изменения в небесах. Древний символ пожирания. Так как Линь Дун использовал слишком много сил, его пальцы начали вгрызаться в ладонь. Его глаза пылко смотрели на черный светящийся шар. Чтобы получить этот предмет, он мучился и путешествовал от города Янь в великую пустынную провинцию, и даже ворвался в древнюю скрижаль. В конечном счете, он, наконец, встретил этот легендарный объект. Ха-ха, Линь Дун, если мы не ошибаемся, это на самом деле древний символ пожирания. После того, как ты получишь его, в будущем, ты станешь легендарным практиком мирового масштаба. Маленький Куница, видимо, был очень взволнован, и его маниакальный смех непрерывно раздавался в голове Линь Дуна. Фух, глубоко втянув воздух, Линь Дун изо всех сил постарался контролировать свои эмоции. В конце концов, это была штаб-квартира культа жуткой марионетки, и здесь было три практика стадии проявления. Если он покажет себя, он не будет иметь возможности сбежать. Таким образом, он не мог позволить себе быть небрежным. Его грудь поднималась, и он начал медленно успокаиваться. Затем Линь Дун посмотрел на площадь. Прямо сейчас он понял, что были бесчисленные черные нити, проходящие через черное свечение. Как бесчисленные кровеносные сосуды, они запечатывали древний символ глубоко внутри. Похоже, что это была печать, оставленная черноглазым старцем. Когда Линь Дун смотрел на черный светящийся шар, он увидел красное свечение, рассеивающиеся изнутри кровавой формации. Сразу же его сердце похолодело, и он медленно сжал ладонь. Он знал, что Тэнша собирался сломать печать. Глава 311. Черноглазый фантом. Огромная кровавая формация окутала небо. Вся юань сила отчаянно вздымалась в этот момент, в результате чего выражение каждого, кто видел это, изменилось. БЗЗ БЗЗ. Кровавая формация извивалась, как огромный рот. Под огромным ртом был черный светящийся шар. Однако, столкнувшись с такой мощной формацией, черный светящийся шар совершенно не ломался. Он тихо парил в воздухе, как будто не чувствовал надвигающуюся опасность. Под бесчисленными открытыми и тайными взглядами, Тэнша посмотрел на черный светящийся шар. Спустя несколько мгновений, он медленно взлетел вверх, и его руки молниеносно создали несколько печатей подряд. Вскоре после этого, чрезвычайно огромный стол света юань силы вылетел из его рук, входя в кровавую формацию в небе. Бум-бум. После действий Тэнша, формация, которая уже изначально была неистовой, сразу начала яростно вздыматься. Слой за слоем кровавый свет излучался, как кровавые облака, и окутывал огромную формацию. Слабо можно было услышать даже раскаты грома. Формация девяти жутких демонов таинственной черной инь, разрушай. Кровавый свет наполнил небо. Под кровавым светом фигура Тэнша была как у демонического бока, с серьезным выражением изменяющая печати. Он ткнул пальцем, и сразу юань силы небес и земли заклокотала, и бесконечно вздымающийся кровавый свет молниеносно быстро со свистом пронесся вниз, и сформировал кровавую колонну света, которая была шириной в несколько десятков метров. С треском она разорвала небо и безжалостно врезалась в черный светящийся шар под внимание бесчисленных взглядов. Смотря на кровавый столб света, который нес с собой маниакальную энергию, когда бомбардировал вниз, зрачки Линь Дуна резко сузились, а его кулаки мгновенно сжались. Бум! Под немигающим взглядом Линь Дуна, кровавый столб света спустился в одно мгновение и сильно врезался в черный светящийся шар. В момент удара, спокойный и неподвижный черный светящийся шар, наконец двинулся. Круг слабого черного света медленно распространился изнутри, позволяя кровавому столбу света упасть на него. Громкий звук, сопровождаемый чрезвычайно мощной энергетической ударной волной, распространился в форме кольца, но шокирующим было то, что, казалось бы, хрупкий круг черного света совершенно не двинулся под ожесточенной бомбардировкой кровавого столба света, только его поверхность немного зарябила. Это зрелище сразу вызвало шок у многочисленных смотрящих. Выражение различных фракций и практиков, скрытых вокруг горы таинственной черной инь, резко изменились. Что это за черный светящийся шар? Кто бы мог подумать, что даже такая мощная атака не сможет заставить его треснуть? Что за сокровище получил культ жуткой марионетки? Оно на самом деле настолько сильное, что внутри этого черного светящегося шара, судя по виду, это не может быть обычной вещью. Если культ жуткой марионетки получит его, их сила, несомненно, вырастет. Бесчисленные неясные шепотки звучали в ночи. Взгляды многих практиков мерцали, Похоже, загадочная вещь в черном светящемся шаре привлекла их жадность. ХМПФ, глава культа не верит, что объединенная мощь всего моего культа жуткой марионетки не может ломать печать. Под взглядами, наполненными злобными намерения, выражение Тенлея слегка потемнело, когда он смотрел на черный светящийся шар. Вскоре после этого он вдруг выпрямился, и его руки вытянулись вперед, сразу создавая две гигантские руки юань силы, толкающие большую формацию. Формация девяти жутких демонов таинственной черной инь, техника тысячи аннигиляций. Ледяной рев, несший несгибаемую юань силу, раздался, как гром, когда прогрохотал в небе, и кровавая формация сильно задрожала. Бесконечные потоки черной холодной ци выходили из горы и всасывались кровавой формацией. Грохот. Большая формация затряслась, и небо внезапно наполнилось кровавым светом, а черная холодная ци собралась и превратилась в титанического стометрового черного дракона. Огромный дракон сформировался из юань силы многочисленных практиков культа жуткой марионетки и подземной холодной ци. Благодаря этой мощи, даже практику начальной стадии проявления будет трудно сравниться. Рык. Черный дракон сформировался и испустил поразительный рев в небо. После этого его гигантское тело размахнулось и превратилось в черную молнию, которая врезалась в черный светящийся шар. Когда его огромное тело двигалось, это вызывало бесчисленные взрывы юань силы. Эта сила, несомненно, была пугающей. Бум-бум-бум. В тот же миг черный дракон спустился на черный светящийся шар. На этот раз круг черного света не смог добиться того же эффекта, что и раньше. Столкнувшись с безграничной силой, содержащейся в теле черного дракона, насильственные ряби вспыхнули на круге черного света. В конечном счете, он с треском взорвался. Ха-ха, независимо от того, насколько сильна печать, она не может сопротивляться мощи нашего культа жуткой марионетки. Увидев, что круг черного света взорвался, левые и правые старейшины были в восторге и смеялись. Печать собирается сломаться. Увидев эту сцену, сердце Линь-Дуна сжалось. ТЦ, как это может быть так просто? Ты недооцениваешь черноглазого старца. Маленький Куница глумился над этим. Он был довольно пренебрежителен к объединенной силе культа жуткой марионетки. Да, услышав это, сердце Линь-Дуна немного дрогнуло. Естественно, он понимал, насколько пугающим был черноглазый старец. Сразу же его взгляд сосредоточился, и он увидел, что многочисленные узоры на черном светящемся шаре начали корчиться. В несколько коротких мгновений они сформировали фантом, который был размером с голову человека. Это тот старец. Увидев этот фантом размером с голову, зрачки Линь-Дуна резко сузились. К своему удивлению, он обнаружил, что фантом, сидящий на черном светящемся шаре, был черноглазым старцем, которого он увидел в алтаре. Это лишь неполный фантом, оставленный им, и он не обладает интеллектом. Однако этого достаточно, чтобы дать головную боль культу жуткой марионетки. Маленький Куница садистски сказал.